коснуться щек и опять сорвать звук, как поцелуй. Беда с этим ветром. Поутру на заре по росистой траве я пойду свежим утром дышать, и в душистую сень, где теснится сирень, я пойду свое счастье искать. А ведь он должен был предположить, что у нее именно такой голос, под стать ее богатой груди. Теперь он с уважением смотрел на эту поющую и вздыхающую грудь, под стать ее гладким и округлым плечам, прямым и сильным волосам, сходящимся струнами в тугой узел косы, глазам цвета гречишного меда или сосновой смолы, или янтаря. Глаза ее были глубоки и прозрачны, как голос, высоты и бездны. В жизни счастье одно мне найти суждено, и то счастье в сирене живет, на зеленых ветвях, на душистых кистях мое бедное счастье цветет. Ее бедное счастье, невеликое счастье деревенской девочки, провинциалки, хористочки, народницы, размечтавшейся о столице, о консерватории, о славе, и вот, пожалуйста, срезавшейся на обычном диктанте, возвращающийся домой ни с чем, пой на корме старого колесного парохода, даже послушать некому, кроме ветра. И вот этого паренька-мальчишки, соображающего как бы... Алексею было понятно и близко ее бедное счастье, ее несчастье, неудачи ее. Он и сам испытал не столь давно некоторое разочарование в жизни. Познал горький вкус неудачи. И тоже всячески старался упрятать эти подальше и понадежнее от других догадливых глаз. И тут они были с нею, пожалуй, ровня. Но когда они пилили дрова поперечной пилой, тебе, мне, и когда он мял ее в объятиях здесь, у палубных перил, тогда это равенство чувствовалось определеннее и уверенней. Ты да я, тебе да мне, нам обоим. А когда она пела... Вот как поет сейчас, гордо вскинув подбородок и вся приподымаясь на вздохе, как на крыльях. Тогда в ней появлялось что-то недоступное и величавое. Ни для него, ни по нем. Тем более, что он уже ясно понял, что она хорошо поет и что голос у нее редкий. Движимый чувством равенства, лишь этим естественным и праведным чувством, он опять цепко обхватил ее, заткнул ее поющий рот губами. Она замотала головой, будто тонула, и уже нахлебалась воды, и опять, напоследок, теряя силы, высунулась наружу и спить последний глоток воздуха простонала. «Да не мучь ты меня, дурак!» Сошвырнула с плеч его кожанку и ушла быстрым шагом. К исходу третьих суток пароход Тютчев дошлепал рейс. Семен Ильич, откинув матрац, спустил свой чемодан, перебрал в нем до мелочи, утрамбовал курортное барахлишко, защелкнул замки, натянул поверх чемодана белый саван, обшитый синей тесьмой, и тщательно, как ширинку, застегнул его на все пуговицы. Сел, отдуваясь. На нем был серый коверкотовый костюм, дырчатые сандалии на ногах, а голову украшала мягкая белая войлочная шляпа с бахромой, кавказская, хотя он ехал из Крыма. И Алексей определил, что в этой лохматой шляпе и пижонском коверкотовом костюме с отросшей щетиной на подбородке, вислым носом и черными маслянистыми глазами он похож на знатного чаевода, точь в точь. Сам он, Алексей, давно был собран. «Послушайте», — сказал Семен Ильич. Алексей за время пути уже свыкся с тем, что его сосед то и дело, независимо от темы и предмета разговора, от погоды и времени дня, независимо от внешних обстоятельств, есть кто рядом или нет, независимо даже от настроения, а просто как захочется, как будет угодно повернуться языку, обращался к нему то на «ты», то на «вы». Но сейчас официальность обращения была подчеркнута несомненно. «Послушайте, Рыжов, вы вольны как угодно распорядиться своей практикой, дело хозяйское. Несколько дружеских советов я вам уже дал, пользуйтесь за спасибо». «Спасибо», — кивнул Алексей. «Но теперь я хочу вам дать еще один совет. Вернее, это даже не совет, а предложение». Я пригляделся к вам, не скрою, вы меня заинтересовали. По-моему, вы человек способный, достаточно мыслящий для своего возраста. Речь у вас развита, значит, писать сможете».